Глава 8. Дорогой Стив, рада была получить твое письмо. Жаль, что твоя дочь не смогла приехать к тебе на выходных. Возможно, она приедет на следующих. В любом случае, желаю тебе хорошо провести время. У меня все хорошо. Я по-прежнему ежедневно хожу на учебу и вчера сдала очередной зачет. Я подумываю о том, чтобы завести кота. Погода у нас стоит ужасная, жуткий холод. Настроение из-за этого не самое веселое. Спасибо, что постоянно приходишь ко мне в чат. Это очень скрашивает мои рабочие будни. Что у тебя нового и какая погода? С любовью, Ольга. Такого содержания я отправила следующее письмо своему другу. Конечно, оно было на английском языке, и я составила его не без помощи переводчика. Ну вот подскажите, куда здесь нужно вставить фразу о том, чтобы он высылал мне $1000 в месяц? Даже ума не приложу. Поскольку с этим ничего не выходило, я решила оставить эту мысль. Видимо, я не создана для того, чтобы мне платили за красивую улыбку. Либо мне нужно взять уроки этого мастерства у Анжелики. В любом случае, зарплаты мне пока хватает. И да, вам не кажется, что глупо задавать вопрос о погоде человеку, живущему в Майами? Я отправила письмо, выключила компьютер и поехала на учебу. К счастью, Алина тоже вошла в аудиторию. Последнее время она стала часто пропускать занятия. И мне здесь без нее было безумно скучно. Зато я успевала записывать все лекции, ни на что не отвлекаясь. Свое отсутствие она объясняла наличием проблем на работе. Но мне почему-то казалось, что она проводит время с Андреем. Почему меня вообще это волнует? Она села рядом, и я почувствовала мягкий аромат ее духов. Ее кожаный плащ лежал рядом. Я все еще удивлялась, что она в нем не заработала воспаление легких. «Я много всего пропустила?» «Ну, я сдала зачет по гражданскому процессу, а на прошлой неделе у Калмановича была самая скучнейшая лекция за всю историю моей учебы. Я думала, что он специально над нами издевается, потому что не могла поверить, что человек действительно может быть таким занудным. Кстати, у него тоже скоро будет зачет, имей в виду». Я с тобой, разумеется, поделюсь конспектом, но говорят, что он не жалует на зачете тех, кто редко посещает его лекции. Она поблагодарила меня улыбкой и задумалась. Мне все еще не хватало наглости спросить, зачем ей вообще эта учеба на юридическом. Было заметно, что у нее нет на это ни времени, ни сил, и тем более она была уже обеспечена хорошим рабочим местом. Даже ко мне в голову часто приходила мысль послать к чертям учебу в университете, ведь я достаточно зарабатывала в студии. А ходить сюда каждый вечер и писать занудные лекции в бесчеловечно холодной аудитории мне надоело. Мне хотелось прийти вечером домой, выпить бокал вина и включить какой-нибудь фильм. Или пойти на свидание, как нормальная 19-летняя девушка. А ночью отправиться в клуб, как делали многие девчонки из студии. Интересно, а зачем Маше учеба на юридическом? Надо будет у нее как-нибудь спросить. Возможно, мы все здесь сидели, потому что это было жутко престижно. Иметь диплом юриста одного из лучших университетов страны. Подумать только. Это определенно говорит о твоем уровне интеллекта. Но так ли нужен в жизни этот диплом? После занятий сходим поесть. Конечно, я пожала плечами. Что-что, а ужин в приятной компании мне точно не повредит. Работа и учеба отнимали у меня кучу сил. Да еще этот холод на улице. Поэтому есть мне хотелось чаще, чем я успевала это делать. Лекция все никак не заканчивалась. Я уже стала подумывать о том, чтобы сбежать с нее, как мы это сделали тогда, когда отправились в бар. Но злить преподавателя прямо перед сессией не хотелось. И почему же сегодня так долго? Мне кажется, что ворчание моего живота слышно уже на всю аудиторию. Но ни одной мне было непонятно причин затянувшейся лекции. Я увидела, как в аудиторию вошел Андрей. Что он здесь делает? Он не учился в нашем университете, он вообще не учился. Свое образование он уже закончил. Я не интересовалась, кем он сейчас работает. Не то чтобы мне было неинтересно, просто как-то случай не представилось. Он встал в проходе и осмотрел аудиторию. Я автоматически махнула ему рукой. Мы сидели недалеко от выхода, и буквально в несколько шагов он оказался рядом с нами. «Привет», — сказал он и сел рядом со мной. «Привет», — шепотом ответила я. Алина тоже кивнула. Я даже не поняла, рада ли она его видеть. Казалось, что его присутствие в аудитории ее совершенно не удивило. Либо она была очень сосредоточена на лекции. «А я вас потерял. Вы так долго не выходите?» – сказал он. Алина по-прежнему молчала, записывая что-то в тетрадь. Она сидела слева от меня, а он справа, со стороны выхода. «Преподаватель все никак не может закончить», – пояснил я и без того очевидный факт. «Понятно», – ответил он. Я почувствовала притягательный мускусный запах, который от него исходил. Мне безумно хотелось повернуть голову и посмотреть на него. Но я не могла себе этого позволить. Это выглядело бы странно и нелепо. Его кожаная куртка была холодной и мокрой от дождя. Одна капля упала на мои брюки. Я незаметно провела пальцем по этому крошечному, мокрому от воды месту. Мускусный запах усилился. Он смешивался с запахом дождя и от этого становился еще более притягательным. Я попыталась сосредоточиться на лекции и записывала слова преподавателя. Но они не складывались у меня в голове в предложение и, не залетая в мои уши, проносились мимо. Я все равно делала вид, что пишу. Если Алина заглянет ко мне в тетрадь, а мы так делали периодически, чтобы сверить информацию, то заметит, что у меня там полная чушь, не имеющая отношения к лекции. Но я все равно имитировала письмо. Я жутко устала от преподавателя, и мне хотелось, чтобы он наконец-то прекратил свой монолог. Но, с другой стороны, мне был так приятен этот аромат, что хотелось сидеть тут на твердой скамейке и вдыхать его вечно. Я смотрела на листок бумаги перед собой и чувствовала этот запах дождя, запах кожи, запах мужчины. Вдох, выдох, вдох, выдох. И тут у меня внутри все задрожало. Он прикоснулся своим коленом к моему. Нет, это не вышло случайно, как это часто бывает, когда двое людей сидят рядом. Он сделал это намеренно. Он прикоснулся сначала слегка, как бы спрашивая «Можно?». Я не отдернула свое колено в ответ. Я просто окаменела, если честно. Тогда он прижал его еще сильнее. Так, что я стала чувствовать на себе это небольшое давление. Совсем легкое, ненавязчивое. Но именно оно давало мне ясно понять, что это прикосновение совершенно целенаправленно и адресовано именно мне. Но было неловко посмотреть в его сторону. Я была уверена, что сразу зальюсь краской. Черт, это всегда меня выдавало. Я снова всеми своими мыслями и ощущениями ушла в свое колено. Это было невероятно приятно. Такие мгновения длятся совсем недолго, буквально несколько секунд, но врезаются в память до конца жизни. «До свидания», — сказал преподаватель. Видимо, пару фраз назад он обозначил, что лекция окончена, и все вскочили со своих мест. «Ты идешь?» — сказала Алина, которая надевала плащ. Я кивнула, отвела свое колено от колена Андрея с болью в сердце, схватила куртку и тоже стала выходить из аудитории. Взглянуть на Андрея я так и не могла. «Куда отправимся поесть?» Подруга снова стала веселой. Я была не готова сейчас куда-то ехать с ним. С ними вместе. Я понятия не имела, что произошло. Да, Андрей мне нравился, хотя я мало его знала. Просто он нравился мне как-то на уровне ощущений, а не знаний. И несмотря на то, что Алина сказала, что между ними ничего нет, я по-прежнему ей не верила. Их общение мне казалось странным. Эти мимолетные касания, этот смех, это постоянное совместное времяпрепровождение. Интересно, а ее муж в курсе этой дружбы? Кстати, мужа я никогда не видела. Что скрывать, его прикосновение было для меня неожиданным, но безумно приятным. Я как будто снова стала полна жизни, полна эмоций, а не только повседневных забот. Однако после произошедшего мне хотелось остаться наедине с собой, чтобы все обдумать. Сидеть и поглощать еду, когда он будет находиться напротив, я точно не смогу. Мне нужно взять перерыв, насладиться этим чувством наедине с собой. Знаешь, пожалуй, я не пойду. Слишком устала. Но ведь мы договаривались. Алина включила ребенка, что было ей совсем не свойственно. Мне снова показалось, что она себя странно ведет при Андрее. При Андрее, который теперь стал чуточку моим. Я почувствовала укол ревности. Лекция меня совершенно вымотала. Мечтаю поскорее увидеть свою подушку. Хорошо. Значит, срочно отвезу тебя домой. сказал Андрей. Я впервые посмотрел на него. Впервые после прикосновения. Он едва заметно улыбался и пристально смотрел мне в глаза. Мне казалось, что он понимает мое смущение, и мне хотелось доказать ему обратное. Сначала я планировала сказать, что доеду на такси. Но это бы выглядело слишком подозрительно. Да и Алина начала бы уговаривать. Какой смысл ждать такси, если машина Андрея уже на парковке? Как мне поспорить с этим аргументом? Всю дорогу я молчала. Участвовать в простой беседе ни о чем совсем не было желания, хотя Алина постоянно пыталась меня вовлечь. Андрей же не предпринимал таких попыток. К счастью, дорога до моего дома была короткой. «Большое спасибо и до встречи», – официально сказала я и вышла из машины. В ту ночь я долго не могла заснуть. Что все это значило? Вы можете подумать, что я странная, поскольку придала значение такому крошечному и вполне ничего не значащему событию. Но оно значило много для меня. Мне не давала покоя мысль, есть ли между этими двумя что-то, кроме дружбы. Если да, то я не хочу туда лезть. Создавать любовный треугольник совсем не входило в мои планы. Да еще и с подругой. Ужас. Однако она все отрицала. С другой стороны, даже если их связывает просто дружба, для меня она странная. Я представила себя замужем, но в таких же дружеских отношениях с каким-то Андреем. В 11 вечера я еду с ним ужинать, а муж в это время ждет дома. Неужели это нормально? Я не осуждала Алину, мне было плевать, как выстраивает она свои семейные отношения. Но дело было в том, что теперь меня это тоже касалось. Я, так или иначе, была немного впутана в ее личную жизнь. Я ворочалась на своей подушке, которая так торопилась и перебирала в голове все возможные варианты происходящего. Но вполне возможно, что подлинный вариант так и не пришел в мою голову.